Черговий гость передачі «Інтерв'ю тидня» – былий старшиня Національного банку Станіслав Богданкевич. Напередодні штогодового послання Олександра Лукашенка Богданкевич отказує на питання, що, на ягоную думку, повинен сказати президент народу. Прогнозує, чого можна чекати від обвечених указів по лібералізації економіки, а так само тлумачить, що погрожає білоруській банківській системі і чому заховується стабільність білоруського рубля. З ним гутарив Віталь Циганков. У п'ятницу 21 красавіка адбудзецца чарговае штогадовае пасланне кіраўніка дзяржавы беларускаму народу. Па-вашаму, што павінен сказаць прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка ў эканамічнай сферы? Улічваючы сённяшнюю сітуацыю, улічваючы тую неабходнасць у пэўных ператварэннях, якую мае беларуская эканоміка, што вы хацелі бы пачуць ад Александра Лукашэнкі? Если бы я был на месте президента, прежде всего я признал бы ошибочность той экономической политики, которая привела к рецессии экономику Беларуси, привела к обнищанию населения, к падению доходов населения. Вот это главное, что я сказал. У нас никогда за 20 последних лет не было того, чтобы власти признали ошибочность своей политики, своей модели хозяйствования, которую они поддерживают. Это вот с одной стороны. С другой стороны, конечно, видимо, он будет говорить о подготовленном декрете о развитии предпринимательства, разрекламирован, но в этом декрете много чего есть и положительного, но там нет все-таки главное, чего надо бы делать для оживления экономики. Проект декрета опубликован, и опубликован не только один декрет, а там десяток таких нормативных актов или лицензирования, ограничений контроля, расширение свободы предпринимательства, невмешательства государства. Это есть, чем на официальных сайтах правовом. Я лично там не увидел главного. А главное, на мой взгляд, это для создания конкурентной среды деловой, оптимальной, это независимость судебной системы, реформирование судебной системы. Недавно объявили уже преступником Албузова, а ведь резумпция невиновности должна существовать, покой он должен доказать, виновен он, невиновен и так далее. Дальше снижение налоговой нагрузки. Главное, из-за чего надо поднять экономику, это оставить больше средств у самих субъектов хозяйствования. Это ликвидация всевозможных льгот. 44% всех кредитов у нас льготные. И льготные кредиты даются тем, кто дышит на ладан и искусственно поддерживается. Вот этого нет. Нет ни слова о приватизации. А ведь масса убыточного компании, малого и среднего, и крупного бизнеса государственного и так далее. То бок, это вот либерализация, якая рыхтуется, но, по-перше, можно сгадать, что их уже за гэтые годы было довольно шмат, так званых либерализаций экономических. По-другое, выглядает, что она тычется наиперш того самого малого предпринимательства, а не сутностных основ белорусской экономики. Да, но я еще раз подчеркну, там есть немало правильных положений. Все-таки ограничение видов деятельности, которые лицензируются государством, можно больше чем заниматься. Невмешательство бюрократов, чиновников, бизнес и так далее. Много чего там есть, но вот этого главного нет. А главное все-таки и в той же судебной системе, главное, чтобы президент не мог внезапно заявить, что он запрещает, скажем, увольнять излишних людей с производства без санкций райисполкома, горисполкома и так далее. Ну что за свобода бизнеса? Райисполком, горисполком должен иметь фонды для поддержания безработных, для их трудоустройства, создавать рабочие места, но содержать лишний персонал. мало чего есть все-таки, как поднять среднюю зарплату. Треть все населения имеет 300 рублей меньше. Ну, а это зарплата, которая позволяла бы жить. Сапраўды, за 15-16 годы колькость малозабеспеченных белорусов выросла амаль на 25%, досягнула 542 тысячи человек. Малозабеспеченных – это такие мягкие эвфемизмы, которые на самой справе означают, что эти люди живут ниже прожиткового минимума, фактично за рысой бедности. Завсёды белорусская модель характеризовалась своей социальной накерованностью, так заявляли во всяком разе и улады, и официальные пропагандисты. А коли колькость бедных растет, какая же это социальная накерованность? Я бы сказал, у нас алхаичная модель хозяйствования, и она вот привела к такому обнищанию населения. Она функционировала до тех пор, покуда Россия как бы финансирование наше режим, финансирование режим давало огромные льготы в среднем 10 миллиардов в год. За счет этого поделать свою жизнь. Я сужу о том, что у нас идет обеднение, исходя из того, что население свои сбережения валютные и иные тратит сегодня на поддержание какого-то более-менее нормального уровня жизни. То есть, я думаю, ошибался, что в первом квартале все-таки продажи физическими лицами валюты не будет. Оказалось, 600 миллионов за первый квартал долларов. Это чистая продажа валюты, и таким путем население пытается поддержать вчерашний уровень жизни, а то оно жило бы еще беднее, еще хуже. В прошлом году это 2 миллиарда чистые продажи, то есть 2 миллиарда взяли из своих там подушек, чулков, где сберегли эту валюту и продали, чтобы поддержать уровень жизни. Это мы идем к тупику. Власть как бы не видит этого. Вот в выступлении своем завтрашнем президент должен сказать: я вижу, я признаю, что та модель, на которую я молился, оказалась ошибочной, что я меняю правительство, я меняю политику экономическую и так далее. Не ожидаю этого. Но... Замест этого мы, наоборот, чуем вот уже несколько разов, и ясно, это уже просто курс выбранный, когда Александр Лукашенко кажет про 500 долларов, альбо про 1000 рублей, и на этот конт існуют разные меркования. Одни уверены, что это нереалистично, иные разом с тем кажут, что ну, можно позвольнять людей, а тем, кто застанется им, саправды достанется и навод в среднем по 500 долларов. А як вы ставитесь? Ці магчыма гэта на сённяшнім этапе развіцця беларускай эканомікі дасягнуць такого ўзроўню заробкаў да канца гэтага года? Не, ну, если уволіць излишнюю чыщнасць персонала, который сегодня на предприятиях находится, то, очевидно, можно на бумаге написать, что есть по 500 долларов. Но это не значит, что уровень жизни увеличится. Уровень жизни уменьшится, он уменьшается ежемесячно и ежедневно последнее время. Для того, чтобы поднять зарплату, надо рост производительности, как минимум там 25 и больше процентов. Рост эффективности, сокращение убыточности, ну, целый комплекс мероприятий. Создали эффективных рабочих мест. Это не то, что сегодня предлагают. Можем трудоустроить себе на 180 рублей, на 200 рублей, там, на 300 рублей. Это разрешение проблемы. Да, можно сделать так, что как будто бы безработицы нет, но она же огромная. И эти выступления людей, они выступления не столько против декрета номер 3, а против нищенского уровня жизни, нищенской зарплаты. Ці не адзіны станоўчы момант, які многія адзначаюць у сённяшняй эканамічнай палітыцы, гэта якраз дзеянне нацыянальнага банку, манетарная палітыка, стабільнасць рубля. Але вось недавно гаварыў знаёмы, які працуе ў будаўнічым бізнесе, і ён скардзіўся, што вот за гэтай палітыкі апошніх гадоў і за працэнтаў, і за таго, што няма грошай, то проста задыхаецца той жа вот будаўнічы бізнес, все распускаюцца, будаўніцтва спыняюцца. Я яму кажу: "Няўжо ты хочаш, каб зноў была інфляцыя?" інфляцыя і дэвальвацыя. Не, просто хай будзе такая палітыка, але трэба, каб былі ўнутраныя альбо замежныя інвестыцыі, каб нешта рухалася. А зараз все просто замарожваецца. Вы бачыце такія вось негатыўныя аспекты ў цяперашняй макраэканамічнай стабільнасці? Считаю, што макраэканамічная стабільнасць и обнищание людей никак друг с другом не связаны. Проблема в экономике. Ведь огромные проблемы нарастают банковской сферы. Недавно Национальный банк направил письмо коммерческим банкам с указанием на проблемы ликвидности. Я имею в виду огромные кредиты, выданные неэффективно работающим компаниям. И эти кредиты ведь выданы за счет вкладов населения, за счет других сбережений. И они не могут быть возвращены. Сегодня у нас нет проблемы отсутствия денег у коммерческих банков. Денег полно, и те, кто Национальный банк излишние ресурсы рублевые берет и платит там по 10%, чтобы они просто лежали, потому что нет под что кредитовать, нет эффективных проектов в бизнесе. В этом проблема, поэтому надо начинать решать вопросы бизнеса, а не вопросы стабильности. Стабильность, почему валютная, скажем, связана? Ну, я уже сказал, 2 миллиарда долларов населения продало чистую за прошлый год. За первый квартал уже 600 миллионов долларов продало. Импорт падает, потому что падает бизнес малый, средний. Люди не едут на отдых за границу и так далее. На нищете стабилизация произошла. Но проблема снова-таки не в банковской сфере. Проблема находится в экономике, управлении экономикой. Вот вы сказали про банки, а по-вашему, может держава допустить банкротство банков, ну хотя бы не основных, бо они у нас оховываются, скажем, законом. Але таких банков, ну скажем, не самых основотворных, коли уже сапраўды у них вот то, что вы рассказали, кепская кредитная история, держава допустит, она будет им допомагать? Я думаю, что будет помогать. Дело в том, что у нас самые большие проблемы с ликвидностью, с возвратностью кредитов – это у крупных банков, у государственных банков. Это в Беларусьбанке, это в Агробанке. И об этом прекрасно знает Национальный банк. Видит эти проблемы. Есть определенное жульничество, вскрытие, перекредитование. Кредиты по натянутым срокам не изыскиваются, даются новые кредиты, погашаются старые, создается видимость благополучия. Но покуда у нас административная система, то я полагаю, что это все будет покрываться государством. В конечном итоге за счет будущей инфляции, падения валютного курса. Но пока плюсом, временным плюсом является та административно-командная система, которая у нас сегодня функционирует. Ну вот, коли аналитики обмерковывали это падение валютного продукта опошних двух годов перспективы, становилось такое питание, на что сподеется белорусская влада, то приходили до высновы, что ось Лукашенко сподеется снова домовиться с Россией, на то, что снова повысится цена на нафту и будет расти российская экономика. И вот это опошние погоднения, как бы вы их оценили? Дают некие, коли не переваги, но хотя бы старые рейки вертают для Беларуси русской экономики, тих это не мощно да поможет. Я думаю, это отсрочка банкротства белорусской экономики. Это отодвигают на пару лет, может, на большие все эти проблемы в белорусской экономике, но не спасение ее. Дело в том, что Россия сама находится в глубоком кризисе. И она планирует, скажем, девальвировать российский рубль на 25%, а такая девальвация ухудшит для экономики Беларуси возможности экспорта на российский рынок. А я вот посмотрел в первом квартале этого года, на самом деле никакой диверсификации внешней торговли не произошло. То есть планировали, что, может быть, мы найдем иные рынки сбыта, кроме России. Наоборот, доля в импорте и экспорте в Россию еще больше увеличилась, еще больше зависимость от России возросла уже в текущем году. Нужны глобальные изменения экономической политики, в конце концов. Былым старшынём Нацыянальнага банку Беларусі Станіславам Багданкевічам у перадачы «Інтэрв'ю тыдня» гутарыў Віталь Цыганкоў.